Группа из 5 подростков за полгода ограбила и убила 10 учащихся своей школы. Нет, ну вы подумайте. Расстреливали и закапывали в лесу. Распалялся сидящий напротив меня парень в синем в тонкую полоску костюме. Хозяин дома Вадим. И это они выдают за шокирующие новости. Это уже 20-й случай в Подмосковье за последний год, напомнила с телеэкрана ведущая. Вот именно, 20-й, кивнул он. Этих маньяков нужно судить дважды, зевая, добавила его супруга Катя, 30-летняя обладательница необъятной груди, свисающего живота и ярко-оранжевой кофты с разводами. Это Александр Маккуин, сказала она моей жене, поправляя кофту, когда мы стояли в прихожей. Что сделал этот Маккуин, я так и не понял, то ли кофту, то ли грудь. Дважды, первый раз за убийство, второй за оскорбление телезрителей пошлостью поступка. Ну скажите, кого сейчас, в 21 веке, удивишь расстрелянными людьми? Вадим развел руки и обвел присутствующих разочарованным взглядом. Это так банально! Хочешь стать знаменитым, придумай что-то особенное. То, что сделает тебя stand apart from the mass. Бензопилой порежь, что ли? И подача, конечно, омерзительная. Наезд камеры не тот, свет неправильный. Крупные планы всех размазали, как блины. Где фактура? Раньше так не работали. О да, милый, когда вы работали, на воздух взлетали павильоны метро, расхохоталась Катя. Я бы не хотел подробностей. Все-таки это еще закрытая информация без срока давности, резко посерьезнел Вадим. Собравшиеся дружно закивали, соглашаясь, что, в общем, телевидение теперь не то, что раньше. И кто это продюсирует, и как бездарно снимают, и где берут таких ньюсмейкеров и всякое такое, от чего даже салат оливье на праздничном столе начал прокисать. Кажется, ведущая это тоже понимала. Еще какое-то время она что-то чеканила трагическим голосом. Милиция, слезы, преступники, сошедшие с ума родители, фотографии детей. А затем, должно быть, осознав затянутость сюжета, резко сменила тональность и энергично переключилась на тему удачного для российского спорта года. «Нет, ну кто так прокладывает? Кто так прокладывает?» Вадим встал и картинно щелкнул пультом. «Градус надо менять плавно, ты покажи крупно друзей убитых, испуганных 8-летних детей, нарежь родителей, потом переходи к сюжету о раскрытии другого преступления доблестными ментами, и только после ментов давай триумф советского спорта, Дроздикова на вас нет! Ушли, ушли, профи! Ладно, граждане, до поздравления президента 20 минут, предлагаю выпить, а то сконцентрироваться не успеем!» Бокалы наполнились шампанским, все чокнулись. Произнесли дежурные слова, и приборы синхронно застучали по тарелкам, обозначая начало всеобщего веселья. Собравшиеся 7 представителей моего поколения, но разных степеней жизненного везения, пустились в традиционные для подобного застолья разговоры, из тех, что начинаются обсуждением серьезных вещей, улыбкой и отсутствующим лицом, а заканчиваются обменом глупыми, высосанными из пальца слухами, сообщаемыми доверительным шепотом. Вадим Даев был продюсером самого успешного в этом году реалити-шоу «Реальный Мессия». Актер, изображавший Мессию, ходил по улицам Москвы, отбирая претендентов на роль апостолов, за которых потом телезрители голосовали с помощью СМС или звонками. Таким образом, в конце каждого месяца выбирался один апостол, которых к декабрю должно было стать 12. При этом реальный мессия притворял в жизнь чудеса Господни, тестируя жителей Москвы на веру в волшебство. Превращение воды в вино на армянской свадьбе, хождение по поверхности чистых прудов, кормление 5 тысячи клерков и прочее. Все эти чудеса обработаны цифровыми технологиями с выверенными спецэффектами и постановочными трюками, перемежаемыми рекламными вставками и перечислением спонсоров. Шоу имело невероятную популярность, особенно среди офисных жителей, которых в основном и испытывали на веру. Те, кто не успевал посмотреть его по каким-то причинам дома, качали сериал из сети, обсуждали его на работе, в гостях, форумах и чатах. В общем, «Реальный мессия» был горячим трендом сезона. Это был поход в очень серьезные гости. В таких гостях полагалось выглядеть достойно и быть преднамеренно счастливым, не хуже, чем другие. Нужно было источать радость, веселье, дарить всем лучезарные улыбки и выказывать неподдельный интерес к происходящему. У Светы это получалось, кажется, совершенно искренне. Мне же приходилось исполнять. Исполнять картинно, два раза в году на ее день рождения, который отмечался у ее родителей, и Новый год. Именно поэтому я люто возненавидел праздники. Детский запах мандаринов сменился ароматами мещанского застолья. Каждый раз одинакового. Без сюрпризов, без неожиданностей, по сценарию. Кажется, даже подарки все дарили друг другу одни и те же, каждый Новый год. «Нет, честное слово, так он и сказал!» — развлекал публику Вадим. «Слушай, а можешь воду превратить не в вино, а в шампанское? У меня девочка любит!» «Клянусь!» «Слушай, а если апостолов выбрали, то скоро финал?» — спросил кто-то. «Какой финал? У нас два сезона продано!» Вадим прищурился. «Покопаемся в Библии, еще чего нароем! На сценаристах экономия, опять же!» Гости отозвались подобострастным хохотом. Прозвучала еще одна реприза, потом еще. И я отвернулся, стараясь отключиться и придать своему лицу наиболее светское выражение. Но отключиться не получалось, потому что со всех сторон неслись чужие реплики, которые, кажется, говорились нарочито громко, чтобы не дать мне выпасть из этой тусовки хотя бы мысленно. Они в этом году совсем оборзели. Я ждала 50% дисконта, потом плюнула и пошла покупать с 30%, возмущалась Катя. «По-моему, выше 26 доллар не вскочит, не дадут», вещали парни слева. «Да какой там кризис, ничего не будет, цены на нефть еще поднимутся». «Я в этом году нормально так на акциях подзаработал», доверительно сообщал друг Вадима. «Почти удвоился». Потом кто-то заговорил о смертной тоске в офисе, о рутине рабочего процесса и тупости начальников. Хотя, как вы знаете, я сам топ-менеджер. А девушка Даша, которую жена Вадима представила как арт, не уверен, дилера, принялась щебетать о том, как ей повезло. У нее отличный коллектив и потрясающие руководители, почти партнеры. И вообще у них на работе все очень креативно. Именно так и сказала. Креативно. Меня раздражало чувство самодовольного превосходства, исходившее от присутствующих. Я почти не помнил, кого из них как зовут, хотя нас познакомили всего полчаса назад. Я был весьма далек от профессиональной тематики их разговоров, а тон, которым они велись, заставлял меня делать неимоверные усилия, чтобы не зевать. Я обратил свой взор к Свете, словно ожидая увидеть на ее лице сходные с моими эмоции, но обнаружил, что она парадоксальным образом успевает вести 3 или 4 беседы одновременно, обсуждая проблемы детей, которых у нее не было, и плохо кондиционируемого офисного пространства, в котором никогда не была. Еще с ее стороны стола говорили про ипотеку, повышение ставок рефинансирования и трудности воспитания ротвейлеров. А я думал о том, что еще год беспрерывного просмотра реалити и ток-шоу, и из нее мог бы получиться новый министр. По общим вопросам. Потом пошли обсуждения цен на автомобили, разговоры о внешней политике, от которых я начал зевать, разговоры о политике внутренней, от которых хотелось съежиться, проблемах слияния международных корпораций, проблемах правильности битья детей, проблемах, одним словом, каких-то еще проблемах. Я было воспрял духом, когда моя соседка завела разговор о прочитанной книге, но оказалось, речь шла о фотоальбоме «Едим дома», и я опять оказался аутсайдером. От всего этого душного трепа веяло лавочкой у подъезда, комнатой водителей и домом престарелых одновременно. Между моими интересами и их проблемами разверзлась пропасть. В это трудно было поверить, но за столом сидели мои сверстники. Может, всему виной то, что я неожиданно помолодел? Какая-то девушка схватила меня за руку, интересуясь моим мнением по вопросу, который я, как обычно, не расслышал, увлеченный СМС-чатом под столом. И я, пометуя, что речь как будто шла о детях, рискнул пуститься в пространный разговор о проблемах игрушек. Обсуждение «Едим дома» грозило еще большим фиаско. Но мое выступление никого не заинтересовало. Меня спас президент и кремлевские куранты. Два этих государственных символа пришли на помощь рядовому менеджеру, заставив всех, наконец, заткнуться и встать, наполнив бокалы. Я смотрел в лицо Дмитрия Анатольевича Медведева и говорил про себя: «Спасибо вам, господин президент. Еще сделайте так, чтобы к нам сейчас пришла милиция и забрала всех в тюрьму. Тут наверняка есть злостные неплательщики налогов, люди, занимающиеся финансовыми махинациями, наркоманы и просто идиоты. А я поеду домой. Я плачу налоги и не употребляю наркотиков. Пожалуйста».